وَيَزِيدُهُمْ ذَلِكَ رَهَقًا. И это добавляет им слабости. كَقَوْلِ بَعْدِهِمْ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ يَلْعَبُونَ بِمُقَدَّرَاتِنَا وَيَتَحَكَّمُونَ بِمَصَائِرِنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ. Говорят, что враги Аллаха играются, то есть, нашим предопределением, то есть, и исправляют наши пути. То есть, как каперы скажут, так и будут мусульмане делать. Так или не так? Всегда об этом твердят. Аллаху Акбар. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ И якулюна илля кэзиба. Ложь то, что говорят эти мусульмане, эти призывающие, которые такие слова говорят. Балиллази ятахаккаму бимасирина иннама гу Аллаху вахдаху ля шарика ля. И это из плодов чего? Таухида. То, что нами руководит, и то, что с нами случается, это все в руках Аллаха. А эти люди, баракаллаху фикум, не изучают таухид, субханаллах, и не понимают важность величия Всевышнего Аллаха. Даже не понимают таухид рубубия, которые понимали кто? Мушрики, арабы. Не понимают, что все, что случается, все это бихадари ля. Я гулям, иалям, сказал. Аннама асабака, ибн Аллах, пророк Саусам, учит маленького сподвижника, ибн Аббас, маленького ребенка. Иалям. Аннама асабака, анналь уммата, иза чтамаат, аля ан ядуррука бишай, ля ядуррука бишай, илля бимакатаб Аллаху, алейк. Знай, маленького мальчика учит. То есть маленькие мальчики из сахабов знали, дети, так эту вещь. То, чего не знают в наше время, так называемые муджахиды, даавачки, как они себя называют, ученые. Знай, что если вся община соберется, чтобы тебе навредить, ничем не навредит, кроме того, что тебе предписал Всевышний Аллах. И также, если вся община соберется, чтобы тебе дать пользу, ничего не сделать, кроме как то, что тебе предопределил Аллах. Руфият ляклям, поднятое перо, ваджаффати суха, и высохли чернила на листочке. Все, халас, предопределение. А у нас нет, вот это каферы, они все делают. Чуть что бы ни случалось, это все из-за каферы. Это все Буш, это все Америка, это все Путин. А, братья, это не так. И поэтому человек, который такие вещи всегда говорит, который говорит всегда о куфар, мы говорим, что ты ля стали манхаджи стали фисоля. Почему? Потому что мы сказали, первое, ты тухалифу китаба Аллах и Суннати, то есть противоречишь Курану и Сунне, а во-вторых, из-за тебя мусульмане теперь боятся каферов. Из-за тебя мусульмане боятся каферов. Сахабы, когда ехали с письмом Кесри, когда и заезжали, то есть представьте, один сподвижник заходит в каферское государство, заезжает на коне в дворец. То есть сами персы, чтобы ходить за королем, там не то, что даже тавчик, даже ноги свои моют и в положение руку заходит к царю. А этот беспредел дверь открывается на коне, даже с коня не слазит. Видали? Вот сахабов как было. Потому что Пророк Саусам никогда не воспитывал в нем. А кто эти куфары? Пророк Саусам, кто это? Аллах. Пророк Саусам, потому что всегда рассказывал о ком? О величии Всевышнего Аллаха Субханаху. И этот мусульманин, когда заезжает на коне в дворец, то есть конь его может же там нужду справить, правильно, во дворце или нет? Ему на это наплевать. Он знает, что «Инна малалиюкум Аллах». Ваш друг Аллах. «Ва расулиху аллазина аман». Знает, что Аллах Субханаху за ним стоит. Знает, что за ним Аллах стоит. Поэтому он наплевал. Царь, не царь и так далее. Вот так заходит. И эти в шоке, ничего не могут, то есть они же по идее могут раскрутиться, в шоке, растеряюсь все, письмо отдал и пошел. Всего хорошего. И растеряюсь, ничего не могут. Потому что они тоже рабы Аллах Субханаху. Они когда видели вот это величие мусульман, Субханаллах, одно целое государство одного боялось, так или не так? И поэтому те братья, которые в наше время приводили, «Вакам мин фиатин халиль, атин галябат фиатин кафиратан». И сколько из маленьких, то есть, когда маленькая группа победила большую группу бизнеса, вот такая маленькая группа, вот та маленькая группа, а не ваша маленькая группа. Потому что таких ваших маленьких групп, даже если миллион вас будет, вы все равно проиграете. И поэтому, баракаллаху фикум, баля лази ятахаккаму бимасирина гу Аллаху заваджаль. То есть, нами управляет только один Всевышний Аллах. Вахдаху ля шарика ля. Это из плодов таухида. Лягу льхукму ва иляхи турджау л'умури кулля ля иляха гайру. Ля иляха, исправьте там вас опечатку. Ля иляха. Ауля или агайрихи, мафиш мушкиль тоже можно так сказать. Вторая, третья вещь, то есть из нехороших плодов, а это дабуль вахн вальяс валь кунут фи кунубль муслимин. Когда эти люди начинают всегда говорить про куфар и так далее, этим самым слабость у мусульман. И теряют они надежду, то есть отчаиваются, что в сердцах теряют надежду и отчаиваются, что мы когда-то победим. Конечно, когда мы победим? Вот эти американцы, у них власть, у них оружие, у них ракеты и так далее. Так или не так? Когда приходят и начинают там рассказывать, столько тысяч зашли туда. Я хибар, вообще не говорю про куфа. Четвертая вещь. Идааку лиман билляхи тали валь якин би. Эти люди ослабляют веру в Аллаха субханаху тали в сердцах мусульман. Вот таваккуль алей. Ослабляют что? Таваккуль на Всевышнего Аллаха субханаху тали. Как вот мы недавно обсуждали с братьями. Едут домой и бреют сразу бороду. А где у тебя таваккуль аля Аллахи саваджаль? Так или не так? Ваннаху кадирун аля кулли шай. То, что ты знаешь, должен, что Аллах над каждой вещью мощен. Валь кахиру фаука шай. И он над всякой вещью. Пятая вещь. Фия таския тулли навз бимана. Аннана истакмальна шурутан наср. Ванахну мустахикуна ляху. Валякин галябана аль билькуватиль куфар. Вакайди ля бисабаби таксирина фи хакки роббина вахаза ядфауна иля. То есть, валиязубилля, люди, которые говорят всегда про это, они как будто бы сами себя хвалят и плохо думают об Аллахе. Смотрите, то есть, до чего страшно вот это вот мангач такой. А это говорит, что при всем здесь кафиры виноваты. И всегда говорить о куфар, чуть что сразу кафиры. Насколько страшно. В этом, как говорит шейх, сам себя хвалишь. И плохо думаешь об Аллахе. А плохо думать об Аллахе, это до куфра доводит. То есть, как сам себя хвалить? То есть, как будто так. Вот мы, Аллах сказал в Коране, «Интансуллах янсуркум», так или не так? Говорит, все, мы все причины взяли, чтобы Аллах нам дал победу. Мы все причины взяли, чтобы Аллах нам дал победу. И мы достойны того, чтобы дать победу. Однако вот кафиры говорят, что обманули нас и так далее, и поэтому нам победа не дана. А не из-за того, что мы сделали какой-то таксир, что-то не сделали в отношении прав Всевышнего Аллаха. Видите, себя хвалят и плохо думают о Всевышнем Аллахе, субхана Аталии. И поэтому, исходя из этого, шестая вещь, «Ихмалю тарби анфусина». Когда они так думают, что при всем здесь кафир, а мы, у нас все нормально, мы все хорош, мы хорошие, мы муджахиды, да мы, говорят. Поэтому он говорит, все, как будто бы он говорит, я готов, я мумин, как Абу Бакр, у меня иман, как у Джибриля. И поэтому потом что? Себя не воспитывает, так или не так? Ему скажешь, яхи, это кля, побойся Аллах. Кто, я побойся? Это ты побойся Аллах? Да я мумин, да мы там сделали, да если бы не мы, то так или не так? Один говорит, валиязубля, да если бы не мы, говорит, то вы бы никто бы здесь не учились бы, говорит. Валя хауля, валя кот. Наоборот, если бы не вы, то у нас бы намного больше бы здесь училось. То есть, если бы мы, говорит, с кафирами не воевали. Ихмаль тарбияти анфусина, то есть, проявляется халатность человек к воспитанию самого себя на таухиде и на поклонении Всевышнему Аллаху Субхану. Вахисабуха аля тафсириха фаля нуслиху амалина. Поэтому мы не исправляем все дела. Валя насудду фагаратина. И не закрываем, то есть, наши слабые места. Суизан билляхи лалилю кадир. То есть, в этом, валиязубля, плохо мы думаем, проявляем суизан, то есть, плохо думаем об Аллахе, субхану Аталя. Ваннахум лям яфи бивади. Как будто Аллах то, что обещал, не дает. Финасриль муминин в победе верующих бада, ан истахакку залик. После того, как они достойны были этого. То есть, как мы об этом уже сказали. Валяйса маана тахмиль муслимин таби атама юсибухум табриятуль куфару аля ада мимма ямкуруна биги ва якидуна ль муслимина фахазаль амр ва зака амрун ахр ва иннаму яджибу ярифу аль муслимуна адда аллази аусалахум ля хаза зуль ва тасалют мин кибаль ль ада фадда фи анфусина ва дававу би айдина би изни роббина ва маунатихи. То есть шейх говорит, это не значит, что кафиры здесь ни при чем. Мы это тоже не говорим. Однако у нас что есть, как говорится, баракаллаху фикум, есть основная болезнь, а есть, как говорится, что? Вот у тебя, как говорится, человек заболел, у него основная болезнь, чем-то он заболел, у него, допустим, живот болит, так или не так? И ему говорят, то есть другие вещи, которые тебе надо учитывать. То есть, когда у тебя живот болит, не пей такие, не ешь такие, а он будет есть. Нет, точно так же мы говорим, основно вся проблема это в нас. Но кафиры тоже, они какое-то побочное действие действуют. После того, как мы сами в себе халатно отнеслись, кафиры использовали. Поэтому мы же урок записали, баракаллаху фикум, братья и слов уляма, пример исламской общины. Там же все понятно было, так или не так. Потому что люди сейчас Куран и Сунну не понимают, пришлось им просто пример привести. Как этот пример, так или так? Что когда, баракаллаху фикум, люди ослабли, кафиры, то есть мусульмане, смотрите, раньше мусульмане, когда были на Куране и на Сунне, кафиры боялись даже думать о том, что что-нибудь там нападать и так далее. Так или не так? Пророк Саусам сказал, мне была дана вещь на территорию один месяц, то есть еще Пророк Саусам месяц ему до кафирского государства, и они уже боятся. Так или не так, когда Пророк Сахаб еще месяц целый ехать, кафиры уже трясутся. Когда Пророк Саллаллаху алейхи вассалям с сахабами взяли Хайбар евреи, главный еврей, который там был, я не помню его имя, хотел натянуть тетиву. То есть взял лук, натянул, и вот у него рука отпадает. Не может попасть, даже не мог тетивой попасть, на лук. Из-за страха. Еще пророк не пришел туда из-за страха. Дрожит. То есть сколько раз пытался тетиву сделать, почему? Потому что баракаллаху фикум, это следы таухида. Следы таухида, этот кафир, он чей раб? Раб Аллаха. Так или не так? Аллах приказывает своему рабу Мухаммаду нападать на этих врагов. И знает, что помогает Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям армии скрытой, которую мы не видим, а это одна из самых сильнейших войн Всевышнего Аллаха спонтанно, это страх. вселяет страх. А в наше время давайте посмотрим. Кафиры боятся? Нет, не боятся. Свободно. Какую страну хотели зайти? Пожалуйста, 24 часа страна в кафир. Даже им близко никогда в голову не приходит. Валиязубля. Поэтому баракулу фикум, то есть сначала надо исправлять себя. Инна маяч ван ярфусмин адаль лязе усалев млядзульт. Поэтому мы должны знать болезнь, которая привела нас к такому унижению и отсутствие боязни кафиров перед нами. Минкибаль ада фаддаф и анфусина. То есть поэтому мы должны знать, что болезнь в нас самих. И также лекарства, то есть Аллах спонтанно сказал, что если инна ла ла югайру ма би каумин хатта югайру ма би анфусихим. Аллах не исправит положение народа, пока они сами себя не увидят. Поэтому самарату лиман бихазаль мафум. И поэтому, иншаллах, если вы все уверовали в это понимание, а это в первую основу в тахире, которую мы должны знать, что то, что случилось в нас, с нами, с мусульманской общиной, это по причине нас, самих мусульман, если вы в это уверуете, смотрите, какие за этим плоды будут. Алиману бихазаль мафум лягу самаратун минха, аль амалю би муктада китаби васуннати литакуна рахма валь фалях. Сразу же нас это побудет исправлять самих себя и жить в соответствии с Кураном и Сунной, потому что если мы будем жить в расположении с Кураном и Сунной, этим самым добьемся чего? Милости Аллаха и успеха. Валь аср инналь инсана лафи хуср. Поистине человек в убытке. Илля лавина аману ва амилю сольхат. Иман и амаль сольхат откуда приходят? Из Курана и Сунны. Пророк Аллах спас говорит о пророке. Ва мар санака илля рахматан. Лиля алямин, мы тебя послали всего лишь милостью для миров. И поэтому, если мы сейчас посмотрим китабу сунна, «Уаман аарада ан зикри фаинна ляху маишатан танка». Тот, кто отвернется от моего поминания, тому будет тяжелая жизнь. И поэтому, если мы вернемся, иншалла добьемся этим самым успеха от Всевышнего Аллаха Субхана Атали и милости. А это первая вещь, то есть, которая нас побуждает теперь вернуться к Курану и Сунне. Вернуться к Курану и Сунне, то есть стараться изучать ее, братья Баракулуфикум. Особенно мы, Туллябуль-Айлим, оставили свои дома, оставили работу, кто-то оставил даже, может быть, свою жену и детей, кто-то оставил своих родителей, братьев, сестер, кто-то оставил бизнес, приехал сюда, требуя знания. Используйте этот момент, добиться, чтобы добиться милости Всевышнего Аллаха Субхана. Не ленитесь, старайтесь. Не понимаешь, тяжело, старайся, проблем нет. Требуй знаний, чтобы добиться милости Аллаха Субхана и успеха. Вторая вещь, шуур бит тацир ва саи иля дафиги ва залика биль дизами би шариати ля. Вторая вещь, то есть если мы будем видеть наше положение униженное, мы будем чувствовать, знать из книги Аллаха Субхана и Сунны, что оказывается мы халатно относимся к шариату. Так или так? Потому что если мы полно все делали, в таком положении бы не были. И от того, что мы почувствуем нашу халатность к шариате, к нашей акиде, к нашим делам, это нас побудит к чему? К тем, чтобы мы обязались шариатом Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Третье, идуафу маканатиль адафи нуфусль муслимин. Если мы сейчас займемся Кураном и Сунной, том, на чем были пророки сахаба, кафиры потом даже, мусульмане даже не будут про кафиров думать, так или не так. У них вся забота будет, на чем был Куран. Все, и потом они будут чувствовать, то есть будут смотреть, на чем были сахабы, будут смотреть, на чем был пророк Саусам, и будут смотреть, как пророк Саусам и сахабы по отношению к кафирам были, и будут чувствовать это в своих душах. То есть величие перед этими кафирами. Поэтому мусульман, когда будет идти посередине дороги, а не прятаться, лишь бы милиционер не увидел документы, его не проверил. Так или не так? وَأَنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَهُمْ عَلَيْنَا إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِينَا. И то, что у него будет акида, что кафир ничего с нами не может делать, кроме того, что если не станет причиной нас самих. Четвертое вещь, عَزِيمُ اللَّهِ فِي النُّفُوسِ. Если мы вернемся к книгу и Сунне, этим самым мы начнем возвеличить Аллах Субхана ва Тааля в нашей душе. وَأَنَّهُ مُدَبِّرٌ لِكُلِّ شَيْءٍ. И поймем из Курана и Сунны то, что Аллах, Он всем управляет. وَبِيَدِ الْأَمْرُ كُلُّهُ. Все в Его руках. فَالنَّصْرُ مِنْ عِنْدِهِ. Что победа от Него. У объятия и только в его руках. Как сказал об этом Всевышний Аллах, «Уаман насру илля мин инди Аллахи л'азиз аль-хаким». «Уаман насру илля мин инди Аллахи л'азиз аль-хаким». Победа только от Аллаха. «Уама илля» — это называется азбабу, то есть называется минуслюбил каср. Переводится «Победа только в руках Аллаха Субхана Тааля». А не как, как ты говоришь, мискин, если бы не мы, вы бы не учились бы здесь. Аллах говорит, что победа в его руках, а этот мискин говорит, что победа в его руках. То есть не значит, что мы теперь должны вообще халатно относиться к этому вопросу. То есть имеется в виду, что не беречься от кафиров. Нет, не это мы имеем в виду. Мы должны это делать, как сказал Всевышний Аллах. То есть берегитесь их. وَيَجِبُ أَنْ نُعِدَّ الْعِدَّةَ لَهُمْ بِقُدْرِ وَالْاسْتِطَاعِ. И должны готовиться против них в соответствии с нашей возможностью, как сказал Всевышний Аллах, وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. И готовьте им то, что вы можете, из силы и коней. Потому что кони в то время было оружие. Вальмафхум ас-сани ат-тагьир ва-кина якуну бит-тагьири ма фи нуфусина ауля. То есть после этого первого понимания, баракаллаху фикум, а это то, что все, что сейчас в исламском уме случается, это по причине нас самих. И потом, баракаллаху фикум, я вам одну вещь скажу. Кто-то сейчас может ему шайтан прийти и сказать: «Тай, вот сейчас я это понял и начну сейчас людей следовать этому манхаджу. Тай, а другие люди же, мусульмане, если не будут, тогда пользы не будет». Яхи субханалля туси аззан билля. Не думай плохо об Аллахе, субханалталя. В Аллах, если ты один среди миллионов мусульман будешь жить по манхаджу, Аллах тебе одному победу даст. Проблем в этом нету. Так или не так? Аллах тебе одному победу даст. Имам Ахмад, баракаллаху фикум, во времена, когда была фитна Кур'ан. Так или не так? Многие из уляма Ахли Сунна согласились, то есть с умара, с этими главарями и так далее, то есть знают, что эти умара говорят куфр, боясь смерти. Потому что у нас в исламе, что можно человеку говорить слово куфр, избегая смерти, так или не так? И устояли на этом. И не устояли и сказали: да, мы говорим, что Куран махлюк, что Куран создан. Потому что всех заставляли, то есть всех уляма, представьте, как в наше время, то есть царь будет вызывать имама всех мечетей, всех уляма, всех тулябулялим и спрашивает: Куран создан или не создан? Куран создан или не создан? И скажешь: не создан, халас, сажают, убивают, избивают. И многие из Ахли Сунна, то есть говорят: «Илля манукри гуакальбу мутмейну билиман», поэтому нам пришлось сказать так. И устояло два человека. Ахмад ибн Наср аль-Хузай и Ахмад ибн Хамбаль, ради Аллаху анхума. Ахмад ибн Наср аль-Хузай, его убили. Голову повесили в Куфе, а тело повесили в Багдаде. Даже похоронить его не дали. Муатазилиты так поступили. Ахмад ибн Хамбаль, его избивали, до той степени избивали, даже как пришло, что ко мне приходил врач, после этого я отрезал мертвые куски кожи. И несмотря на это, он один был в этой общине, один. И он взял что путь аль-му'минин, так или так, устоял на этом. Аллах дал ему победу или не дал? Дал ему победу, даже несмотря на то, что он был один в этом обществе. Вот так же мы, братья Барако, узнаем этот манхадж, как мы еще раз повторяем. Победа, братья, не в результате. Победа фильтизами манхадж. Победа, то есть, если ты, поняв этого, начнешь поэтому жить, вот в этом уже и победа. В этом тебе уже дана победа. И поэтому... Это как различить, вот, например, у тебя мусыба какой-нибудь здесь пришло, а это испытание от Аллаха или наказание за то, что... Вот, как это различить? Испытание, когда ты, Аллах тебя в чем-то испытывает, и ты терпишь, и это исходит, справляется. Вот это называется что? Испытание. А мусыба, когда ты что терпишь, и оно у тебя что не справляется, и оно тебе добавляется, и тебе мусыба, горе это тебе. То есть Ахмад ибн Хамбаль испытывался? Да? Был испытывался, потому что ему потом была дана победа. Была победа еще каким образом, баракаллаху фикум? Когда халифа, то есть который в его время, то есть потом был, который начал помог имаму Ахмаду, он что сделал? Просто так не оставил те глава муатазилитов, которые всю эту фитну затеяли. И пришел и сказал одного: у тебя какое имя? И не сказал никому, что он что? Что он на мнении имама Ахмада, то есть халифа, царь. Пришел одному, говорит: у тебя какое мнение, говорит, про имама Ахмада? Он говорит: валлахи, он кафир. А, да сожрут меня собаки, валлахи, он кафир. Ушел. Второй: у тебя какое мнение, у второго там главного? Пускай, говорит, да сгорю я, говорит. Пускай я. И так каждый сказал. Он послушал, и после этого тот сказал: да сгорю я, сказал: сожгите его в печи. Имам Ахмад живой, и все это приложите. То есть, представьте, до того злые на этих людей, при тебе вот так этим людям мстится. Это же тоже что? Ваяш весудур аль-му'минин. Когда какой-то человек тебе столько гадости идет, и при своих глазах ты видишь, как наказывается, а души же так тоже приятно становится. Так или не так? И одного, который сказал: допустим, меня сожгут, что? Его сжег в печи, сказал: заживо его сожгите. Второй, Ахмад ибн Дуад, помните, мы проходили, который самый главный, его парализовало, и он запретил к нему приближаться. И тот мочился сам в себя, и нужду справлял, и запретил кому-нибудь пребывать, и тот просто-напросто в своих вот этих хазуратах, в своих испражнениях, умер, задохнулся в своих испражнениях. Третий, его когда похоронили, пришли собаки, вырыли яму и сожрали его тело. Видали? Это все, субханаллах, спонтанно показывает имам Ахмаду в его жизни. И он один, субханаллах. Когда его вели, чтобы его убить хотел Муатасим, когда его вели, и осталось 2 или 3 километра. 2 или 3 километра до этого царя, который говорит, и пришел этот посланник, а царя сказал, говорит, он оголил меч, ждет тебя. Имам Ахмад слез с коня, руки завязаны за спиной, встал на колени в сторону Кабы и сказал: «О Аллах, если Коран, твое слово не созданное, факфини бимашит», то есть разберись с ним, как ты сам хочешь. И не успел имам Ахмад сказать эти слова, прибегает Гасанец, говорит: «Умер Муакас». На месте, субхана. Поэтому, баракулуфик, один человек. Он что, ангел? Инопланетянин, да, имам Ахмад? Не человек, да? А однако он кто? Сахибу аль-хадиф. То есть тут живет в соответствии с хадисом, баракулуфик. Имам Ахмад, да, его несколько миллионов народов хранил, рахматуллахи, когда он умер потом. Поэтому, баракулуфикум, то есть если мы поняли вот эту первую основу, то, что все, что с нами не случилось, это по причине кафиров, по причине нас самих, а не по причине кафиров. Отсюда тема мафуму сани, второе понимание, а это тагиру вакияна якуну би тагири мафи анфусина ауалян. Изменение нашего положения будет изменение чего? Нас самих сначала. Сначала нас самих. Вахазаль мафуму мукамалю лиллази сабакаху. То есть это, говорит, добавление тому, продолжение тому, о чем мы начали говорить. Ванна гуля тагира нафи, валя табдиля наджи, лиля удаль муслимин, илля би тагири ма би анфусим. Поэтому нет успеха, не будет успеха в изменении положения мусульман до тех пор, пока мусульмане не начнут изменять самого, самих себя. Откуда это взято? С воздуха? Какой-нибудь амир джамаата это нам сказал? Нет, об этом нам сказал Роббуль Алямин, Господь миров, сказав: «Инна Аллаха ля югайру ма би каумин, хатта югайру ма би анфусим». Разве это не лекарство от Всевышнего Аллаха? А? Так или не так? «Инна Аллаха ля югайру ма би каумин». Аллах не изменяет то, что народ, до тех пор, пока они не изменят самих себя. «Фаля набдау би тагьири би китали аду». Поэтому нам не надо начинать с войны с врагом. Так или не так? Мы же из этого аята это понимаем или нет? Не надо начинать, потому что без толку ты одного врага победишь, даже если ты его победишь, а мы видим, победы нету. Если ты его даже победишь, тебя другой враг забьет, так или не так? Кто-то скажет: как это, вот в Афганистане же победили. Где победили? Выгнали русские, зашли американцы? Где победа? Нету победы. Победа, которая победа. Вот пришли мушрики, сделали хасов, пророку, и с подвижником. 40 дней держали их в блокаде, и после этого расходятся, просто-напросто разбегаются все от пророка и с подвижником. В битве Бадр 300 сподвижников на 1000 мушриков разбивает мушриков. Вот это вот победа, баракаллаху фикум. А не так, что мы воюем, воюем, воюем, а победы нету. Не, поэтому говорить о том, что баракаллаху фикум, фаля набдау бит тагир бит китали аду, поэтому не надо начинать чего? С войны с врагом. Ау изалити тагут, или воевать с правителями, с злодеями. Ау исляхи лектисад, или же изменять экономику. Ау харак это сияси, или же что-то в политике там порядки наводить. Потому что, баракулуфи, это мои слова или нет? А? Или это слова Всевышнего Аллаха: «Инна Аллаха ля югайру би каумин». Аллах сказал: «Инна Аллаха ля югайру ма би каумин, хатта юджахиду адакум». Или хатта сказал, что «юслиху ихтисадакум», то есть пока вы будете воевать с рогами, или не исправят вас, пока вы не исправите свою экономику, или пока вы каких-то своих людей в парламент не продвинете, или пока вы не свергнете этих злодеев царей. Об этом сказал, хатта югайру ма би анфусина. Поэтому мы говорим Кур'аном и хадисами пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в отличие от тех, которые говорят словами людей, создателей каких-то джаматов или же каких-то идей. И поэтому, баракаллаху фикум, инна манаб даулям би исляхи акидатина. Первый, нам надо исправить нашу акиду. Ва сулюкина, наши нравы, ва ахляқина, ва манхаджина, наш путь, аля дауи китаби ва сунна ва фахми салиф. В соответствии с тем, что пришло в Кур'ане и в Сунне, в понимании салифов. وَنُلَاحِزُ فِي الْآيَةِ السَّابِكَ التَّغْيِرَيْنِ. И мы, говорит, в этом аяте видим два изменения. Первое – تَغْيِرُ الْوَاقِ النَّاسِ, то есть изменение положения людей. وَمَا يُحِيطُ بِهِمْ مِنَ الْفَقْرِ وَذُلِّ وَضَعْفِ وَهُوَ بِيَدِ اللَّهِ. То есть изменение того положения, то есть бедности, унижения, слабости, и все это в руках Аллаха. Так и так. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيْرُ. Кто у нас меняет, не меняет? А, Аллах? Или же люди? Аллах меняет, братья. Аллах меняет. Поэтому человек, у которого таабан, у которого не разбирается в таухиде, он никогда не думает, он говорит: мы меняем. Если бы не вы бы здесь никто не учились бы. Нет, у нас даже слово «если» попадает куда? В ширк. А этот мискин даже таухида никогда не учил. Поэтому первое, что мы должны знать, бедность, это все это изменение только в руках Аллаха. Вот тагиру ма би анфуси мин акидати ва ибадати ва сулюка ля вифки манхаджи ляхи аззаваджаль. И то, что изменение должно быть, то есть акиды, поклонение, нравов, только в соответствии с путем Аллаха субхана ва тааля. Ва хаза би айдина ва ля якуну ль-ауаль илля би тани. И как сказал Аллах субхана ва тааля, это в наших руках. То есть это мы должны сами в себе изменять. сами должны себя сначала изменять. Валяйкуна валя лилля бисани. Первого не может быть, кроме как через второй. То есть, а это изменение положения людей, пока мы сами себя не исправим. И поэтому, как некоторые братья, когда мы разговаривали, говорят, ну как вот дау или Аллах надо делать и так далее. Мы говорим, братья, вот из этого аята мы понимаем, что если ты себя исправишь, другие люди исправятся. А? Многие братья вот со мной начинали, хорошие, машал, братья, хорошие у них намерения. Ну как, вот когда я снял братья, я говорю, столько давы не занимайся с вопросом давы, сколько с собой занимайся. Это из этого аята мы берем. Аллах положение людей, брат, вокруг тебя не изменит, пока ты сам себя не изменишь, так или не так? Измени сам себя, Аллах потом автоматически, иншаллах, тебе что? Изменит других людей. Потому что Аллах любит тебя, любит верующего, любит единобожника и захочет, чтобы жил ты, иншаллах, с праведным обществом. И изменит тех людей, которые вокруг тебя. Или же тебя перенесет в какое-то место, то есть хиджру ты сделаешь. Или же этих людей просто-напросто уничтожит тем, что даст тебе силу, и ты просто-напросто сделаешь джихад с этими людьми. Либо они в ислам заходят, либо они уходят. Уаджибу кайфа якфаль муслимина анхазал амр. И удивительно, говорит, как люди этого не понимают. Фараху югайируна ма ля яхдируна алей. И пошли, и начали, говорит, изменять то, что не может изменять. Ватараку ма яхдируна алей. Так или так? То, что не могут изменять, пошли изменять. А то, что могут себе изменить, это оставили. Так или не так? Уаман тааджаля шай анхабля аванихи окиба би хирмани. И тот, кто торопится сделать какую-то вещь до того, как пришло ему время, он будет наказан тем, что он лишится этой вещи. А это кайда фикхия. Уаинна тагир гуа шамилю камин ликулли маджалят аль-хаят. И когда мы говорим, то есть про изменения, имеем в виду про все сферы жизни. Уаинна гу мураджатун камин лилля кайд валибадат валяхляк вазалька биттасветлистан. И это изменение полное в акиде, в поклонениях, в нравах. То есть акида, чтобы у тебя акида здорова была. Чтобы у тебя бидаат, в ибадатах не было бидаата. Вот братья сейчас понимают, которые с утра сидят. Каждый день мы столько вещей вытаскиваем из тех дел, которые мы думали, что это ибада. Так или так утром на Бухаре все из Бухари вытаскиваем. Хадиса Бухари, что кажется, столько вещей, которые мы думали, что это сунна, оказалось беда. Так или не так? Каждый день столько вещей бывает. И поэтому вот откуда мы узнаем? Много мы сейчас вещей делаем, думаем, что это сунна. А на самом деле это не сунна. Поэтому очищать, изменять свою акиду, изменять ибадат, изменять свои нравы. Смотрите, вообще нравов среди мусульман нет. Сейчас, валлай, как говорят уляма, если ты человеку придешь, скажешь, яхи, давай 50 грамм выпьем. Давай мы пойдем там девчонки зина сделаем. Аузубилля, так или не так? А зато сидеть и хиба про мусульмана делать, Аллаху Акбар, как семечки щелкает. Так или не так? Здесь вот с такими бородами сидят братья и хиба про мусульман направо-налево делать. Так или так? Есть такое или нет? Направо-налево хиба делать и даже не стесняется. И потом еще просягает, мы муджахидуна фисавилля. Я Аллах. Там муджахидуна фисавилля, шиблис. Дальше шей говорит. Уазалика биттасфиати лислам. То есть это исправление может быть только через очищение ислама. Мим маулика бихимин альбида от балалят. То, что зашло в него из бидаатов и заблуждений. Уарды гилиннаси суафиян камилен. И представление этого ислама чистым видом. А когда мы людям представим чистый ислам? Только после того, как мы узнаем, что такое ислам. Пока не вернемся к Корану и Сунне Пророка Саса, мы не узнаем чистоту ислама, так или не так. Как мы рассказывали, Баракулфик не раз приводили пример. Наше время, подобие нашей исламской общине, как подобие белой стены, как один алим сказал. То есть кто-то пришел и белую стену построил. Белую чистую стену. И пришел один человек и взял помидором, кинул в эту стену. Второй пришел еще чем-то яйцом. Третий, четвертый, пятый, каждый начал чем-то кидать. Один смолой покрасил, один краской что-то там написал, здесь был Вася и так далее. И до тех пор, пока вся стена не стала разноцветной, а там в самом уголке вот такой маленький беленький кусочек остался белой стены. И пришли люди и говорят, маша Аллах, какая красивая стена. Ой, смотри, забыли вот это место закрасить. И далее. То есть это на что указывает? То, что у людей сейчас сунна стала беда, а беда стала сунна. Так или не так? Так или не так? Поэтому баракулфик, сунна она есть сунна, а беда она есть беда. Поэтому надо теперь людям очищать, надо вот эту стену брать и отмывать. Чтобы люди знали, что не это ислам, то что вы видите, вот эти краски. Ислам это вот белизна, которая под ней. Белизна, которая под ней. Вот это вот ислам, братья. Баракулфикум. А у нас сейчас сунна беда осталась, и беда сунна. Приходит один из братьев, рассказывает, хороший. Вот говорит про тебя, братья, говорит, что ты говоришь, что тот, кто говорит про... А плохо говорит про мусульман, правители тут хавариджи. Да, оно так и есть. Как мы с вами будем видеть это из далиф и слов сахабов, что тот, кто обсуждает правителей мусульман, эти люди хавариджи, это не мои слова, это слова Ибн Умара, слова пророка, саллаллаху алейхи салям. Это слова пророка, саллаллаху алейхи салям. А видишь, для людей это что стало теперь белое черным, а черное белое. Поэтому учитывать надо эти вещи, баракаллаху фик. Дальше шейх говорит, то есть это будет только после того, как мы людям принесем, покажем чистоту ислама. وَإِنْدَ ذَلِكَ نَكُونُ قَدْ حَقَّقْنَا التَّغْيِيرَ الْمَنُوتَ بِنَا حَتَّى نَسْتَحِقَّ مَعْوَ عَدَنَ رَبِنَا. И только после этого мы, иншалла, то есть будем и среди тех, кто достоин того, чтобы получить то, что обещал Всевышний Аллах, а это победу. فَيَنْقَلِبُ الذُّلُّ إِلَى عِزٍّ. Только в этот момент, то есть унижение превратится в силу. وَالْفَقْرُ إِلَى غِنَى. Бедность – богатство. وَالْهَوَانُ إِلَى الْكَرَامَةِ. И то есть ничтожность, то, что мы сейчас ничтожны перед кафиром, у нас наоборот будет карама, мы будем верх над кафиром держать. وَالْدَعْفُ إِلَى التَّمْكِينِ. Слабость перевернется у нас в что? В силу. وَإِنْدَ ذَلِكَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. И в тот день обрадуются верующие победе Аллаха. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. Условия четко поставлены. Ты себе голову разбей, как многие братья говорят, вот, искренность, искренность, искренность, искренность. Действительно, как говорят братья, говорят, ты если искренне голову, сколько бы ни бил стену головой, голову разобьешь, а стена не сломается. Поэтому одной искренности не хватает. Должно быть искренность и соответствие тому, на чем были саляфы. Поэтому ин тансуруллах янсуркум. Если вы дадите победу Аллах, только тогда вам Аллах даст победу. فكل منهج للتغيير لا ينطلق من هذا المنهج فمصيره الفشل وعدم النجاح. И поэтому любой путь для изменения положения, который не строится на этом манхаджи, о котором мы сейчас говорим, концом ему будет что? Просто-напросто убыток и проигрыш. والواقع يشهد لهذا الامر. И мы сегодняшний день это все видим. قال الله تعالى, сказал Всевышний Аллах, санурихим аятина. Мы им покажем наши знамения. Филь афаки, то есть на горизонте. Уафи анфусим, и в них самих. Хатта ятабайяна лягум аннаху лхак. Чтобы для них стало ясным, что вот это есть истина. Поэтому, баракаллаху фик, это надо быть слепым, братья. Чтобы видеть, что вот эти джамааты, эти харакяты все делают безуспешно, так или не так. Аллах сказал, мы покажем их наши знамения. Аллах тебе сказал, вот этот путь, ин тансуруа янсуркум. Если поможете Аллаху, мы вам поможем, так не так. Отсюда мы понимаем, если мы не поможем Аллаху, нам Аллах не поможет, так или не так. Давайте посмотрим, братья. Пророк, сахабы помогли Аллаху? Помогли. Аллах им помог? Помог. В наше время эти джаматы, ихван муслимин, таблиг, джамат, джихад и так далее. Аллах им дает победу? Нет. Помогает им? Значит, они ничего не помогают Аллаху. Явно же видно, субханаллах, как дважды два, четыре просто. И все равно упираются, субханаллах, и не хотят с этим соглашаться. Не хотят соглашаться с чем? С Кураном и сунной пророка, саллаллаху алейсалям. فَذِلْ آيَا الْفَقِيَ وَالنَّفْسِيَ كُلَّهَ تَشْهَدُ لِسِحَّةِ مَنْهَجَ عَطَائِفَةِ الْمَنْصُورَ. То есть и те знамения, которые нам показывает Аллах вокруг нас и в нас самих, все это далил на тому, то есть на то, что правильный манхадж, это манхадж عَطَائِفَةِ الْمَنْصُورَ فِي التَّغْيِيرِ وَاللَّهُ مُسْتَعَانُ عَلَيْهِ تُكْلَانُ. Исходя из этого понимания, то есть это понимание номер два, то, что мы должны начинать с самих себя, это «ат-тагиру на все кабля тагиру аль-афаки аль-кауни». То есть то, что мы должны начинать изменять свое положение, себя, самих себя, до того, как изменять то, что вокруг нас. То есть это у тебя, баракаллаху фик, строгое правило. То есть изменяем то, что вокруг, отставляем то, что в нас самих, до того, как изменять то, что вокруг нас. Поэтому, баракаллаху фик, то есть исходя из этого аята, почитаем, то есть немножко более подробнее слова уляма насчет этого аята, а это «Инна Аллаха ля югайру ма би каумин, хатта югайру ма би анфусихим». Альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва сахбихи ва саляму амма баад. فإن المطالع لأحوال الأمة الإسلامية اليوم يجدها في حالة المرزية من الضعف والخور وتسلط الأعداء وتكلب عليها من كل حدب وصوب. То есть человек, который на сегодняшнее время задумается над положением исламской уммы, находит ее в ничтожном положении и слабости, и то, что враги на нее напали и просто-напросто растерзали. وإن تداعى الأعداء من خارج على عموم الأمة, и то есть со всех сторон враги нападают на нашу умму, ومن الداخل والخارج على الدعوة السلفية مباركة, и мы видим нападение на дава салафии откуда? Как от кафиров, так и от самих мусульман. Поэтому мы видим в наше время, почему баракаллаху фикум никто не задумывается, некоторые братья на этом не обратили внимания, приехали с России, у нас говорят, такфировцев никого милиция не трогает. То есть такую вещь начали замечать в России, что такфировцев в России русские не трогают. Такфировцы направо, суфистов не трогает, а салафитов сразу же забирает. Почему? Потому что они прекрасно понимают, у них есть политологи, есть социологи, которые понимают, что весь свет ислама вот от этих людей идет. И поэтому они поддерживают этих людей, суфистов, такфировцев и так далее, таблиговцев. Ходят спокойно, их никто не трогает. А если где-то салафит начинает говорить Куран Сунна, сразу же его что, за горло хватает. Поэтому мы видим, да, вот Сальфи, мы далеко ходить не надо, не русских, давайте здесь посмотрим. Вы все видите нападения какие на тех, кто говорит, коротко сказал, Аллах сказал, пророк сказал, сахабы, так или не так. Нападения, обвинения, в чем только не обвиняют, вплоть до угроз. Баракаллаху фикум. Аля дауати саляфи аль мубараку вазалика лянна дауата таухид, потому что это дава таухида, то есть призыв к таухиде, призыв к сунне, призыв к истине, призыв к исламу, к первому исламу, который был ниспослан пророку. Алислам аль-лази иртадаху Аллаху тааля. К исламу они призывают, к исламу, которым доволен Аллах. Разве мы об этом не целые вот на дауре сейчас говорим? Сейчас тут пол Каира на уши встал из советских студентов. Из-за того, что нервничают, что мы Бухари изучаем, и таухид изучаем, и что? И вот эту вот книгу Манхадж изучаем. Что только не говорят, что только не слышишь, субханаллах. Это если ты от своих слышишь. Что тогда ждать от куфа? وَيَتَسَعَلُ لِسَائِلِينَ أَكَسِرْ مِنَ النَّاسِ أَنْ سَبَبِ فِيَازَ تَسَلُّ. То есть вопрос, так, а почему, в чем причина? Почему, то есть, в таком положении сейчас ислам? كَمَ هِيَ عَدَةُ الْإِنسَانِ يَجِبُ دَيْمًا أَنْ يَعْزُ وَلَخْتَوَ النَّقْسِ إِلَى غَيْرِهِ. И как в наше время принято, что люди, если в чем-то ошибаются, сразу же что? Обвиняют других, так или так, я здесь ни при чем. Это вот он, это он и так далее. فَيَبْحَسُ عَنْ سَبَبِ خَارِجِينَ عَنْهُ فَيُنِيتُ تَفْسِيرَهُ بِالْآخَرِينَ. И сразу же начинают, то есть, причину этому искать со стороны. И говорит, что это не мы, это другие виноваты. Помену маньязу залика аль кувати аль мадди аль ахли куфр. Некоторые говорят, что это сила кафиров, то есть их оружие, их экономика. Ва кафиры то, что их много. Ва хутаты им, то есть их планы, их идеи, их хитрость. Ва адады уджуди мисли хази аль кувати аль адали мусульман. И то, что вот этой силы у нас нет мусульман, то есть это причина. Ва накулю ля гауля и руайдан. Мы им скажем, подождите. Этим людям, этим братьям-мусульманам. Фамата канат касрату ля адава кылятул муслимин мин азбабль хазима. Когда такое в Куране, в Сунне мы нигде не находим, что много кафиров стали, чтобы когда-то причиной победы над маленьким количеством мусульман. А видим все наоборот, так или не так? Вакам мин фиатин калилятин галябат фиатан кафира. Так или не так? Всегда наоборот было. Все общины куфра собрались вокруг Аджизиры Арабии, то есть против полуострова Арафийского, когда был там проксался. Несмотря на это проксался, все общины куфра победил, так или так? Поэтому большое количество кафиров никогда не становилось причиной победы над мусульманами. Валям юалям физамани мина замали муслимин, анна интисару муслимина биадати им ваудати им, фаман насру илля мин андиля. И никогда мы не слышали, что у мусульман была причина победы в их силе или в их количестве. Однако мы слышим от Всевышнего Аллаха, то, что победа всегда от него, как он сказал, ваяу махунайнин иза аджабаткум кафиратукум, фалям тугни анкум шейа. И в дело Хунейн вас обольстило ваше количество большое, и вам это не помогло, так или не так? Сумма и накайдахум ва макрихим кад ахбарна субхану тааля мухитум биль кафирина аннаху мин вараихим мухит. И Всевышний Аллах нам также сообщил, то есть сколько бы ни хитрили кафиры, Аллах же над ними стоит, так? Ваям куруна, ваям куру. Аллах! Сколько бы они ни хитрили, что бы они кафир, как бы они ни придумали, за ними же Аллах стоит, то есть над ними, потому что Аллах их создатель. Уаннау субхана уталья киду ваям корубихим, то что Аллах, они хитрят, Аллах тоже и над ним хитрит. Уаллаху хайруль макин, Аллах лучший из тех, кто делает мак. Уанна намата ткайна, иттакайна, вассабарна фаля ядуруна кайдухум шайя. Как Аллах сказал, ваинтаттаку ватасбиру ля ядуррухум кайдухум шайя. Чьи это слова? Слова Аллаха. Ваинтаттаку ватасбиру, если вы будете бояться Аллаха и терпеть, ля ядуррухум кайдухум шайя. Их хитрость вам не навредит. وَالْحَقُّ أَنَّ السَّبَبِ تُصَالْفِ الْكُفَارِ مِلَيْهُ هُوَ نَحْنُ. А причина того, что кафиры над нами взяли власть, как говорит шейх, это мы сами. وَأُتِينَ مِنْ أَنْفُسِنَ. То есть сами мы это причина. وَأَنَّ الْيَوْمَ كَثِيرٌ وَلَكِنَّ نَغُسَانْ قَغُسَيْ تَلْ. Нас, говорит, сегодня много, однако мы все как пена. كَمَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ الْمَعْصُومُ. Как об этом сказал пророк صلى الله عليه وسلم. إِنَّ أَحْوَالُنَا مَعَ اللَّهِ تَعَالَى أَوَّلًا ثُمَّ مَعَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتِهِ ثُمَّ مَعَ بَعْضِنَا بِبَعْضِ أَحْوَالٍ تَحْتَاجُ إِلَى وَقْفٍ طَوِيلٍ. Потому что наше положение, во-первых, с Аллахом Субхану Аталя. То есть наши отношения между нами и Аллахом. Второе, наши отношения с пророком, саллаллаху алейхиссалям. Наши отношения друг с другом. Все это нуждается в фильмураджа. То есть задуматься над этим. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجْعَلُ السَّبَبَ الرَّئِيسِ فِي مَصَائِبِ أُمَّهُ وَالْحُكَّامُ وَالْعُلَى. Другие же говорят, нет, вся причина это наши президенты, наша глава. وَهَذَا لَيْسَ السَّبَبُ الشَّرْعِيِّ. А это не является причиной, потому что мы не находим этого в Коране. Даже видим наоборот. فَإِنَّ الظُّلْمَ بَعْضُ الْحُكَامِ إِنَّمَا مَنْشَأُهُ هُوَ أَنَا وَأَنْتَ. Однако причина зла правителей это мы сами. Об этом кто сказал? Аллах сказал: «Ваказалика нуалли бада залимина бадан бима кану яксибун». И таким образом мы одних злодеев ставим над другими злодеями по причине их самих. То есть из-за того, что мы зло делаем, мы простые люди, поэтому Аллах нам ставит правителя злодея. Это слова кого? Аллаха. Отсюда мы понимаем, если бы мы зла не делали сами, Аллах бы над нами что? Поставил правителя. Поэтому, по идее, тот, кто ругает этих правителей и так далее, ты себя ругай. Аллах сказал, что причина тому, что он злодей, тебе зло делает, ты сам. Так или не так? Это слова мои или слова Всевышнего Аллаха? Аят сура Ан'ам 129 аят. Ан'ам 129 аят. «Ваказалика нуалли бада залимина бадан». Таким образом мы даем одним залимам, одним злодеям над другими власть. «Бима кану яксибун» по причине самой, то есть из-за того, что они заслужили. «Кама джафиль асар» или как это пришло от салифов. «Кама такуну юалля алейкум». Какими вы будете, таким же будет ваш царь. Какими вы сами будете, таким же будет ваш царь. И поэтому я недавно сидел с одним мессирийцем и спрашиваю, то есть у вас у них выборы 7 числа будет. Спросил, ну что ты за кого заголосуешь? Да какая разница, все они воры. Тогда ты сам вор, поэтому они все воры. Так или не так? Потому что если бы ты вором не был, они бы не были ворами. Так или не так? Приходят братья, здесь сидят и говорят, вот это все президент, это правительство, всегда народ обворовывает и так далее. А потом ты видишь, у него счетчик остановленный. Вот с такой бородой, у жены паранжа. Я хочу, у тебя счетчик стоит. Да, у нас всю жизнь нас обманывало это правительство, почему мы тоже его? Яха, очнись, ты уже, это вас Россия обманывала. Ты же в Египте, Яха, очнись немножко, проснись. И останавливаю счетчик, чтобы не платить за свет. А потом идет и говорит, вот в Муракабе со мной так сделали, вот мне прописку не поставили. Так или не так? Власти со мной так поступили. Ях, и когда ты видишь, что тебе депортацию ставят и так далее, Аллах тебе сказал, ваказалика нуалли бада залимина бада, бима кану яксибун. У Аллахи, братья, прописку тебе поставили, депортацию, ищи ответ в Коране. Не ищи ответ, почему мне не поставили депортацию у того, у третьего, у четвертого. Смотри в Коране, что Аллах сказал. Скажи в Коране, что Аллах, смотри, что Аллах в Коране сказал. Баракаллаху фику. Камаджа филасар, каматакуну юалля алейкум. Какими вы будете, такими будет глава над вами. Хали шейх Аллама ибн Усаймин, шейх Альман говорит, «Вальгуляту ляйта саллатуна ля раия илля бисабаби раия». То есть глава или цари или правители не могут, говорит, взять власть над людьми, над простыми и делать им зло, кроме как по причине самих простых людей. Вакат хали Аллах, саллаллаху салям, пророк саллаллаху салям сказал, «Мухбира на неда», то есть рассказывай нам о лекарстве, «Вауас и фандава», то есть о болезни и описывай нам лекарство, «Иза табаяту муль'ина», если вы будете кушать риба. Табаяту муль'ина — это один из видов риба. И многие из присутствующих здесь студентов знают, что многие из наших студентов здесь торгуют на основе риба. Это не мои слова, это ребята пришли и рассказали, каким образом здесь у студентов идет риба. Мы пошли спросили просто Дауру шейх Мухаммад Юсри. Он сказал, что «Аза айну риба», это айну риба, это и есть риба. И многие студенты здесь торгуют, многие виды торговли, которые являются риба. А потом ходим и говорим, почему у нас проблемы. Вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Иза табаятум билиина». Если вы будете... А? Много разных видов торговли, которые здесь торгуются, это является риба. «Уахастумуль адна баль бакар». И последуйте за хвостами коров. То есть у вас все, вся забота будет что? Дунья. «Уарадитум биззар». И будете довольным что? Посевом. То есть последуйте за хвостами коров и будете довольны посевом. Это что имеется в виду? То есть у вас весь ахтимам дунья будет. Так или не так? «Уатарактуму джихада фи сабилилля». И поэтому, когда у тебя выбор есть, либо тебе стипендию оставить, либо джихад фи сабилилля, делать, требовать знания. Вот пророк тебе сказал, выбирай себе либо стипендию, либо иди учись, требуй знаний. Так или не так? Вот, и оставите джихад фи сабилилля, саллят Аллаху алейкум зуллян. Аллах субхана таля вас что ведет? Унижение. «Ля янзируху анкум» и не выведет вас из этого, из унижения. Лечение где? «Хатта тарджиу ля диникум», пока вы не умрете с вашей религии. Дин. А пророк сам в хадисе где сказал? Хаза Джибрилю атакум юалимакум динакум. Это же слово сказал. Это Джибриль пришел вам научить вашей религии. Это хадис Джибриля известный. Маль исламу, маль иману, маль ихсан. Фабайюльина, шейх говорит, то есть байюльина, вид торговли, суратун суратуль байу шира. Вагуа фи хакыкати риба. Хайсу яштари раджу силата иля аджалин. Насия бисяри наксара, сумма ябегу алильбай марратан ухра нагдал бисяри акаль фаякуну кад хасал альмали акаль фи хали ва алейян ярудда биаксар мукабли заман. Вахуа суратун мисури тахайюля ля махаррамат, вахуа катирун йом, вахия нахуха, ваказа хуббу дуния ухлюда. То есть, байюлейна, шейх, что такое байюлейна? Это вот таким образом риба. Например, я не могу прийти к Лукману и сказать, дай мне 100 джунай, я тебе через месяц верну сколько? 120. Это же явная риба, так или не так?